Русские войны во Франции. С самого начала боевых действий в Первой мировой войне 1914-1918 союзник России, Франция, испытывала недостаток в комплектовании своих войск. Не хватало людей, готовых с оружием в руках идти на фронт, сражаться против наступающих немцев. Послы Франции вели длительные секретные переговоры с царем Николаем II, с генералом Алексеевым, просили направить им 400 тысяч русских офицеров и солдат. О таком числе не могло быть и речи. Соглашение долго не удавалось заключить. Начало войны в августе 1914 года для Франции сложилось крайне неудачно. Немецкие войска, двигавшиеся через Бельгию, сумели обойти вооруженные соединения французов и создали реальную угрозу Парижу. Берлин торжествовал. Столица Франции на грани падения. Еще один натиск, и французы срочно обратились к русским за помощью. Они напомнили о союзнических обязательствах, о финансовых долгах, о партнерстве, дружбе. Они готовы были услышать встречные условия. Верная союзническим обязательствам Россия двинула в наступление против немцев еще не подготовленную армию генерала Александра Васильевича Самсонова. Немцы вынуждены были перебросить от Парижа наступающие части на восток. Шел август 1914 года. Войска немцев и русских сближались в Восточной Пруссии. К сожалению, из-за плохой координации между командованием русских армий, медлительности ставки верховного главнокомандующего, армия Самсонова оказалась в окружении и погибла. Генерал застрелился. Но Франция избежала позора. Париж выстоял. В феврале 1915 года благодарная Франция направила в Санкт-Петербург члена правительства, сенатора Поля Думера, будущего президента Франции, убитого русским эмигрантом Павлом Горгуловым в 1932 году. Именно Думер повел речь о направлении во Франции уже 300 тысяч русских солдат. Все необходимое они получат на местах – винтовки, патроны, пулеметы, пушки. Думер был опытным дипломатом, он умел убеждать. В боях за Францию воевали его 4 сына. В переговорах участвовал начальник генерального штаба генерал Михаил Васильевич Алексеев. Он считал безнравственным посылать русских умирать за Францию. Тогда Думер напомнил, что французские банкиры кредитуют Россию, и они могут прекратить давать деньги. Эта угроза подействовала. Алексеев предложил создать специальный экспедиционный корпус русской армии со своим командующим. Такая компромиссная идея нашла поддержку у Николая II. Поль Думер вынужден был согласиться. Общее число войск понизили до 4 пехотных бригад. Число офицеров и солдат в экспедиционном корпусе составило всего около 45 тысяч. Русские не торопились. Мировая война продолжалась, солдаты гибли на фронтах, и завершения военных действий в перспективе не наблюдалось. Только в январе 1916 года была сформирована первая особая пехотная бригада. Ее командиром назначили генерал-майора Николая Лохвицкого, непосредственного участника боевых действий на фронте. Он был братом поэтессы Миры и писательницы Надежды Теффи Лохвицких. Чтобы добраться до Франции, ему предстояло совершить чуть ли не кругосветное путешествие. Он ехал со своими солдатами по железной дороге до Владивостока, там пересаживался на военные суда и отправлялся к Суэцкому каналу. Оттуда, через Средиземное море, в Марсель. Следом была направлена вторая особая пехотная бригада под командованием Михаила Константиновича Дитрихса. Но она воевала в Салониках. Третья бригада под командованием генерала Владимира Владимировича Марушевского направилась позднее во Францию через Архангельск. Русские офицеры и солдаты храбро воевали. Они участвовали в битве при Вердене. Часть генерала Лохвицкого выбили немецкие войска из деревни Курси. Сам генерал был дважды ранен, но поле боя не покинул. Французы говорили, что его бригада помогла закрепить за Францией немалый участок земли. С июня 1917 года Лохвицкий был назначен начальником особой пехотной дивизии, куда вошли все направленные во Францию русские войска. Но дальнейшая судьба экспедиционного корпуса русской армии сложилась неудачно. В 1917 году воевать не хотели солдаты ни Германии, ни Франции, ни России. Армии были деморализованы. На фронтах начались братания. Часть русских солдат из экспедиционного корпуса, расквартированного в лагере «Ля Куртин», недалеко от города Лемош, вышла из подчинения. Солдаты отказались воевать. Они потребовали возвращения в Россию. Мятеж подавили военными средствами, но ситуацию это не спасло. Экспедиционный корпус распался. Возвращение солдат на родину длилось с 1918 до 1921 года.